Как услышать своего ребенка? Когда мы говорим о любви к ребенку, нам важно понять, что нужно именно ему, а не нам. Когда цель не в том, чтобы следовать нашим амбициям и желаниям выделиться за счет этого маленького человека или реализовать в детях то, что не успели или не смогли сами. Главное понять его, самого родного и близкого нам человека, нашего ребенка. В этом, наверное, и заключается настоящая любовь, в умении понять другого. А лучший способ понять — выслушать. Слушать и слышать — это, в общем-то, сложное дело, и, по сути, мы плохо с ним справляемся. Почему? Барьеры на пути. Почему у нас не получается слушать и слышать? Во-первых, мы часто отвлекаемся, переключаем свое внимание на другие дела. Мы поглощены собственными мыслями, своими проблемами. Иногда, не выслушав до конца, думаем, что скажем в ответ. К тому же наше внимание очень избирательно. Какие-то вещи нас привлекают и кажутся важными, какие-то мы считаем абсолютно неинтересными. Часть мыслей, чувств, фактов, важных для ребенка, мы определяем в категорию «полная ерунда» и тут же переключаемся на другие проблемы. Что еще нам мешает? Нам мешает потребность сразу же оценить ситуацию, классифицировать ее, запихнуть на известную полку и высказаться по этому поводу. Сообщить ребенку свое мнение, дать какую-то реплику, то есть попросту перебить. Мы часто бываем поглощены собственными эмоциями, где уж тут слушать, когда надо накричаться, выразить свой гнев и возмущение. Еще нам мешает отсутствие времени и опыта слушателя. Мы не слушаем просто потому, что не умеем этого делать. А ведь впереди огромная дистанция от слушать до слышать. Как правильно слушать? Чтобы выслушать, мы должны заплатить временем, вниманием, а значит и нашей заинтересованностью. То есть прежде всего надо хотеть слушать. Поэтому секрет прост. Важно выбрать время, когда мы ничем не заняты и можно сосредоточиться и подумать. Сесть напротив ребенка, принять удобную позу, которая хотя бы нам показывает, что мы готовы слушать. И, конечно, не отвлекаться ни на что постороннее. Если мы начнем щелкать по кнопкам пульта от телевизора или кинемся отвечать на звонок мобильного телефона, ниточка, образовавшаяся между нами и ребенком, порвется. Если ребенок мал, можно посадить его к себе на колени. Если он собрался уходить, не надо бежать за ним. Лучше уж выбрать более подходящий момент для разговора. Но если он готов с нами беседовать, и мы уже сидим напротив друг друга, можно посмотреть ему в глаза и спросить, как дела. Не всегда слова, которые произносит наш ребенок, выражают то, что он действительно чувствует и хочет нам сообщить. Иногда за формальным словесным потоком кроется реальное и совершенно иное психологическое содержание, поэтому так важно сосредоточиться хотя бы на 5 минут и вслушаться в то, что говорит ребенок. Здесь не должно быть избирательности. Все, что говорит нам ребенок, и есть самое главное. Воспринимаем это всеми своими органами, слушаем ушами, наблюдаем глазами и чувствуем сердцем. Если ребенок замолчал, то и наша пауза в данном случае не будет ему в тягость. Он сможет договорить ту мысль, которую он до этого, возможно, сказать постеснялся. Если, конечно, мы в этот момент не будем смотреть в другую сторону, отвлекаться на телевизор, заниматься своими делами, повторяя «Ну говори, я же слушаю, уши-то мои свободны». Здесь нужно понять, общаясь все время с нашей спиной или боком, ребенок не верит, что его действительно слушают. Получается диалог немого с глухим, мы не слышим, а ребенок, не получая стимулу к началу беседы, не говорит. Между двумя самыми близкими людьми вырастает стена непонимания. Затем самый главный шаг — дождаться от ребенка ответа. Как показывает практика, если задать вопрос могут многие, то далеко не все в силах подождать, пока ребенок в ответ заговорит. Наберемся терпения. Задали вопрос и ждем, пока ребенок нам что-нибудь скажет. Ничего не говорим сами. Здесь очень важно выдержать паузу, дать человеку пространство для разговора. Когда ребенок нам ответит, важно не давать сразу оценок сказанному, не выносить никаких вердиктов, лучше помолчать и подумать. Если ребенок увидит, что мы его слушаем, что мы задумались над его словами, он наверняка скажет нам что-то еще. Пауза после ответа собеседника будет указывать на наше внимание, уважение к тому, что произнесено, и тогда у нас появится шанс услышать то, что мы, может быть, и не предполагали узнать. Я намеренно не привожу никаких специальных техник активного слушания. Они дело специалистов и, на мой взгляд, не так уж важны. Главное – молчаливо слушать, вслушиваться и слышать с определенным эмоциональным откликом может попробовать сделать каждый из нас. Выслушать и осознать, насколько это прекрасно – понимать своего ребенка. Что дает слушание? Я очень люблю фразу «радость разделенная удваивается, горе разделенное уменьшается». Если ребенок счастлив, и мы порадовались вместе с ним, не выставляя оценок, не вынося вердиктов, просто порадовались, его радость усилится. Если ребенок поделится с нами негативом, и мы в ответ не будем рассуждать, прав он или не прав, хорошо поступил или плохо, а просто погорюем вместе с ним, его беда уменьшится. Получив от нас понимание, сочувствие к своим проблемам, ребенок незаметно избавится от негативных эмоций и будет готов к конструктивному разговору. Так мы станем ребенку ближе, потому что разделим с ним его переживания. У нас уже будут совместные эмоции, а ведь именно они объединяют людей сильнее всего. Кроме того, когда ребенок видит, что мы слушаем, никак не оцениваем, ничего не советуем, не прерываем, не высказываем своего мнения, у вас появляется возможность узнать о его жизни намного больше. С каждым разом он все охотнее будет делиться с нами. В итоге эффект от таких бесед, когда ребенок говорит, а мы просто его слушаем, будет гораздо значительнее, чем от обычных разговоров, когда мы пытаемся выведать что-то, периодически перебивая ребенка, задавая ему наводящие вопросы, оценивая и назидательно советуя. И еще очень важно, бывает, что ребенку после таких диалогов не нужно никаких советов. Высказывая свои мысли внимательно слушающему и слышащему его родителю, ребенок сам найдет ответы на мучающие его вопросы, сам сделает нужные выводы. Когда ребенок убеждается, что взрослый готов его слушать, тем для разговоров становится все больше, нам уже есть о чем говорить. И тогда ребенок может рассказать забавный случай, который с ним произошел, поведать о ссоре с приятелем, а иной раз просто поделиться с близким человеком мечтами или тревогами. И вот в этих самых обыкновенных беседах порой решаются очень большие проблемы. Кроме того, дети получают навык слушания, учатся слушать своих родителей, и с этого момента между взрослым и ребенком начинают развиваться нормальные человеческие отношения. Ребенок, который познал чудо общения, безусловно, вырастет благодарным. У него будет опыт выслушивания, сорадования, сочувствия, внимания, заботы, безусловного принятия другого человека. И тогда его родители вряд ли станет мучить вопрос, почему дети такие неблагодарные.